Чет и Колин продолжали мило беседовать в том же духе, словно рядом не было ни Джека, ни Терезы. Но они стояли тут же, гордо отвернувшись друг от друга, одновременно чувствуя, что попали в глупейшее положение. Выпив по глотку и отставив стаканы, Чет и Колин продолжали с жаром обсуждать чудачество своих друзей. Личная жизнь Джека сводится к проживанию черт знает в каких трущобах и игре в баскетбол с убийцами, — пожаловался на приятеля Чет. «У него, по крайней мере, есть хоть какая-то личная жизнь», — посетовала Колин. «А бедняжка Тереза живет в обществе 80-летних стариков и пропадает на работе. Воскресную прогулку ей заменяет поход к мусорному контейнеру». Чет и Колин от души рассмеялись и начали обсуждать последний, виденный ими обоими, бродвейский спектакль. Сжимая в руках свои стаканы, словно это были эфесы шпаг, Тереза и Джек обменялись нерешительными быстрыми взглядами. «Чет сказал, что вы доктор. Это действительно так?» — спросила Тереза. Тон ее значительно смягчился. Джек объяснил, кто такой судебно-медицинский патологоанатом. Услышав, что враги заговорили, Чет счел нужным вмешаться. «Мы сейчас имеем честь и удовольствие пребывать в обществе самого лучшего и самого блестящего патологоанатома нашего управления. На днях, а именно сегодня утром, Джек прославился поставленным им диагнозом и стал героем дня. Несмотря на рогатки своих противников, он сумел поставить и отстоять диагноз чумы». «Чумы? Здесь, в Нью-Йорке?» — не на шутку встревожилась Колин. «В Манхэттенском центральном госпитале», — ответил Чет. «Боже мой!» — воскликнула Тереза. «Однажды я лежала в этом госпитале. Чума — это ведь большая редкость, правда?» «Очень большая», — заговорил Джек. «В Соединенных Штатах каждый год регистрируется несколько случаев, но обычно они наблюдаются в какой-нибудь западной глухомане и летом». «Она очень заразна?» — спросила Колин. «Чума может быть очень заразной», — ответил Джек. «Особенно легочная форма. А как раз она-то и была у моего больного». «А вы не могли от него заразиться?» Обе женщины инстинктивно отпрянули от Джека. «Нет», — ответил он, — «даже если бы мы заразились, то не представляли бы опасности для окружающих до развития воспаления легких, так что можете от нас не шарахаться». Несколько смутившись, Колин и Тереза вернулись к стойке бара. «Каковы шансы, что в городе возникнет эпидемия?» — спросила Тереза. «Если бактериями чумы заражены популяции грызунов в Нью-Йорке, особенно крысы, и если этих грызунов много, то в городских гетто возможны проблемы», — начал объяснять Степлтон. «Но, скорее всего, очаг ограничен и не будет расширяться. Последняя настоящая вспышка чумы в Штатах произошла в 1919 году. Тогда было зарегистрировано 12 случаев, а ведь случилось это в доантибиотическую эру. Так что не думаю, что разразится настоящая эпидемия, тем более что Манхэттенский госпиталь очень серьезно отнесся к данному случаю». «Я полагаю, вы сообщили в газеты о случае чумы?» — серьезно проговорила Тереза. «Только не я», — отозвался Джек. «Это не мое дело». «Разве вам не кажется, что общественность должна быть подготовлена?» — не отставала Тереза. «Нет, мне так не кажется. Средства массовой информации раздуют из этого случая настоящую сенсацию. И все станет только хуже. Одно только слово «чума» способно вызвать панику. А что может быть страшнее и бесполезнее?» «Может быть, и так», — нехотя согласилась Тереза, «но все же я убеждена, что люди будут лучше себя чувствовать, если смогут сознательно избежать контакта с чумой. Значит, их надо предупредить». «Это чисто академический спор», — закончил дискуссию Джек. «Репортеры, будьте уверены, пронюхают обо всем. Держу пари, что уже в сегодняшних новостях...» «Давайте сменим пластинку», — перебил друга Чет. «Пусть лучше подруги расскажут о себе. Интересно, чем вы занимаетесь?» «Мы — художественные декораторы в одной довольно крупной рекламной компании», — ответил Колин. «Во всяком случае, я художественный директор, а Тереза у нас теперь большая шишка. Она руководитель творческой группы». «Это впечатляет!» — восхитился Чет. «Может быть, прозвучит странно, но мы сейчас только косвенно связаны с медициной», — добавила Колин. «Что вы имеете в виду под связью с медициной?» — насторожился Джек. «Один из наших крупнейших заказчиков, Национальный совет по здравоохранению, вступила в разговор Тереза». «Все это достойно сожаления», — произнес Джек. Замечание прозвучало довольно сухо. «Вы недовольны, что мы работаем с советом?» «Возможно», — хмуро проронил Джек. «Можно спросить, почему?» «Я вообще против рекламы в медицине», — ответил Джек. «Особенно, когда рекламируются такие монстры от здравоохранения». «Почему?» — удивилась Тереза. «Во-первых, единственная функция рекламы — увеличение доходов за счет увеличения числа клиентов. Все рекламные ролики — это не что иное, как преувеличение, полуправда и раздувание поверхностных благоприятных качеств того или иного товара. Все это не имеет ни малейшего отношения к истинному качеству здравоохранения и не способствует его улучшению. Во-вторых, рекламные кампании стоят бешеных денег, а это уже преступление, так как меньше денег остается на лечение данного конкретного пациента». «Вы закончили?» — спросила Тереза. «Если подумать, то я смогу привести еще не один довод», — ответил Джек. «Я решительно с вами не согласна». В тон Джеку с такой же убежденностью начала возражать Тереза. «Я думаю, что любая реклама, высвечивая различия, создает соревновательную среду, которая в конечном счете идет на пользу потребителю». «Это пустое умствование», — отмахнулся Джек. «Объявляется тайм-аут, друзья мои». Чет снова встал между спорщиками. «Вы оба вновь выходите из-под контроля. Давайте же, наконец, сменим тему. Ну, почему бы не поговорить о сексе или, к примеру, о религии?» Колин весело рассмеялась и игриво шлепнула Чета по плечу. «Я же серьезно», — запротестовал Чет, невольно рассмеявшись вслед за Колин. «Ну, давайте поговорим о религии. Теперь в барах принято исповедоваться на ночь глядя. Пусть каждый расскажет о своей вере. Вот начнем с меня».